Ну, мы слышим, сейчас школьники сдают ЕГЭ, ОГЭ, это такие сложные названия, короче, экзамены все сдают. Но я хочу вас тоже, вам сообщить, что вы сегодня пришли на экзамен. Вечеря – это экзамен, это проверка своего духовного состояния на предмет верности Богу. Потому что там звучат слова «да испытывает себя человек», правильно? Так вот, давайте мы сейчас испытаем себя. Евреям, 12 главу, открывайте, у кого есть Евангелие. Ну, если даже в телефонах есть, тоже можно открыть. Здесь начинается эта глава таким образом. «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Ну, просто в послании Евреям в 11 главе описываются множество верующих людей, верных Богу. Это Ной, это Авраам, это Иаков, Иосиф, Моисей, Гедеон, Самсон, Давид. И описывается их вера, их верность Богу. А дальше к нам обращение. «Имея вокруг себя такое облако свидетелей», то есть предыдущие поколения верующих людей, которые нам известны. Ну, те, кто описан в Библии, мы знаем, но, наверное, знаем и тех реальных, тех, кто с нами рядом жил, правда? И были бы верными Богу эти люди. Призыв к нам, послушайте какой. «Свергаем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». «Свергнем» – это значит отвергать, откладывать в сторону. Нужно отложить в сторону всякое бремя. Бремя прежде всего забот, века сего. И псалмопевец Давид в 118 псалме, в 36 стихе, обращаясь к Господу, молится: «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корости. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори на твоем пути». То есть очень важно посмотреть, а чем душа занята, чем вообще мысли заняты. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не корости». То есть чем в основном занята голова? Или она занята коростью, заботами века сего, которые заглушают настолько, что мы увидим, можно даже лишиться благодати Божией. В этой же главе там написано. «Отвергнем с себя всякое бремя», то есть груз забот, тревог и переживаний, «и запинающий грех». Запинающий грех – именно тот грех, в который чаще всего вы попадаетесь, который чаще всего вас достигает. И дальше приведен пример. «Будем проходить предлежащее с терпением, верностью Богу, с терпением будем приходить предлежащее на поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия, взирая, обращая пример, беря пример с Иисуса в его верности Отцу Небесному». А про Христа во второй в главе послания филиппийцам сказано с 5 стиха: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, быв послушен даже до смерти и смерти крестной». А в вас должны быть те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. Филиппийцам 2:5. То есть быть верным – это ориентир, это пример, который нам оставил сам Господь и Бог. Ради спасения всего человечества Он остался верен даже до смерти и смерти крестной. И к нам звучит тот же самый призыв. Посмотрите на Христа. Дальше сказано: «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». То есть, вот Михаил Михайлович говорил, они издевались над Него, они кричали, они Его оскорбляли. Посмотрите на Христа и подумайте. Вспомните Его подвиг. Претерпевшим такое поругание от грешников. Ради чего Он это терпел? Ради спасения нас с вами. А теперь призыв ради нас же самих, с нами, с вами, ради нашей верности, ради нашей вечной жизни нам призыв отвергнуть всякое бремя и запинающий грех, отвергнуть, отложить, отказаться, оттолкнуть от себя. И дальше сказано, вы еще не до крови сражались против греха. Ну вот как мы до крови сражались за грех, я помню про себя. А вот до крови против греха, ну тут написано, это редкий случай, кто так, это Христос так поступал. Редкий случай, кто до крови страдает против греха. Вас постигло искушение не иное же, как человеческое. Верен Бог, который при искушении что? Даст облегчение так, чтобы мы могли перенести. И забыли утешение, которое полагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет всякого сына, которого принимает. Вот с чем связаны наши страдания, вот с чем связаны наши переживания. Они связаны с очищением от наших собственных грехов. Есть хорошая немецкая поговорка, когда человек не хочет слышать, он должен чувствовать. Когда слов недостаточно, он должен чувствовать. И вот эти вот страдания, а кто безгрешен? Да нету безгрешных, потому что от Адама с Евой все родились. И через Адама с Евой грех вошел во все человечество и до нас докатился. И Господь... Ведь воля Божия – освящение, очищение наше. Поэтому всякий человек, вошедший в этот дом молитвы, я хочу вас ободрить, всех до одного, всем положены страдания очищения. Это естественный путь, Богом назначенный. Потому что сказано, если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, Он совершенствует, Он растит. Духовно растит, освящает, очищает. Если же какой сын, который бы не наказывал отец? Бывают такие сыновья? Я не знаю, как про дочерей, но сыновей я 100% уверен, всех надо наказывать. Предполагаю, что и дочерей тоже, глядя на внучку на свою, двухгодичную всего. Так вот, смотрите, что тут сказано. Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более нужны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те родители наши наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. То есть наши земные родители для чего нас наказывали? Ну, чтобы здравомыслие здесь на этой земле сохранили, чтобы не залезли в какой грех и сами себя не погубили, правда? Вот для чего родители наказывали? Я до сих пор помню, как наказывали за то, что купался, тайком от родителей, да, приходили, волосы потрогали, а волосы-то чувствуется, что купался, да, ну или еще что-то. И на, вот получай, раз ты не послушал. И это нормально, поэтому я живой до сих пор. А тех, кого не наказывали, зачастую эти люди не дожили, правда? Если не было родителей, если не было кому вовремя останавливать. А дальше сказано, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Ну, кому приятно было, когда его лупили, наказывали родители? Поднимите руку. Надо быть садистом, правда? Ну, если вам нравилось, когда вас наказывали. Да? Это всем неприятно, но благодаря родительскому воспитанию, наказанию, что они вовремя останавливали, мы до сих пор дожили, где-то здоровье сохранилось, правда, и жизнь сама сохранилась, потому что давали наставления таким образом родители. А Господь нас наказывает не только для этой временной земной жизни, а для вечной жизни. Он нас готовит к вечной жизни, Он нас совершенствует к этой вечной жизни с самим Богом. Это намного важнее. Поэтому и сказано, призыв, 12 стих, послушайте. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена, и ходите прямо ногами вашими». Могут опуститься руки и ослабеть колено от наказаний Господних в нашей жизни? Эти наказания Господни как нам бывают? Через очень талантливого родственника. Или соседа, или родственницу, или друзей кого-нибудь. Те, которые как, для нас как крапива. Да? И нам кажется, ну сколько можно это все терпеть? И иногда могут опуститься руки и ноги, колени согнутся, да? Но интересно, смотрите, что Господь говорит. Укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колено. Ходите прямо ногами вашими, дабы хромлище не совратилось, а лучше исправилось. Наказывает Бог, а мы злимся на родственника, на тещу, на тестя, на жену, на брата, на сестру, на соседа. Вы думаете, что случайно эти люди в нашей жизни? Исаии 45:7. Там написано. Бог говорит: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь Бог, делаю все это». Еще раз. Бог говорит: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь Бог, делаю все это». Поэтому бедствие и благополучие от кого зависит в нашей жизни? От Бога. И то, какие люди и в каком состоянии, как они нам будут относиться, от кого зависит? Только от Бога. Вы не думайте, что это зависит от людей. Поэтому и сказано, смотрите, ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось. А когда мы хромать начинаем, когда мы изнемогли, а когда мы начинаем мстить за себя, когда мы начинаем злом воздавать вот этим злым людям, как нам кажется, которых Бог нам послал. Когда мы кого-то не хотим простить, потому что здесь сказано, старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, спасибо, извините, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и им не осквернились многие. Слово «горький корень» – это обозначает горечь, злоба. Могу я разозлиться на кого-нибудь из моих братьев-дьяконов? Но они, у них шансов больше на меня, у них возможностей больше. Я самый большой, просто ростом. На самом деле, мы можем... Я хочу задать вопрос. Очень легко. Есть у вас горький корень или нет? Очень легко проверить. Вы всех людей простили или не всех? На самом деле, всех обидчиков в вашей жизни тоже допустил Господь Бог. Абсолютно всех. Абсолютно всех. Если вы кого-нибудь из людей до сих пор не простили, это и есть горький корень. Я слышал в Одессе, и уже как-то несколько раз, по-моему, даже здесь рассказывал, что когда хоронили одну из наших сестер, ну, как обычно, люди собрались в доме небольшом, в частном секторе. Но обычно что пресвитер говорит? Наша сестра с Господом, да? И вдруг они услышали ясный голос: она не моя. Вот лежит член церкви умерший, и звучит голос: она не моя. Ну, смутились братья-служители, ну, похоронили, потом стали выяснять, что же произошло. Оказывается, перед смертью к ней приходила дочь, которая хотела с ней примириться. Она ее выгнала. Сказала: иди отсюда, я тебя знать не хочу. И умерла с горьким корнем. Видите как? Смотрите, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, причинил вреда, им не осквернились многие. Горький корень – это злоба. Это ненависть, это непрощение. И если эта злоба живет в нашем сердце, она лишает нас благодати Божией. Лишиться благодати. Что значит слово «лишиться» вот в греческом смысле здесь? Опоздал, недостал, уступил быть менее совершенным. Недостал, упустил благодать, ту спасительную благодать, которую уже имел и, может быть, не один десяток лет носил. Но вот возненавидел кого-то, обиделся кого-то. А тут сказано, Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Мир и святость. Мир на основании вашей святости. Может быть, человек этот до сих пор неправильно себя ведет. Как нам кажется, там Трамп себя неправильно ведет, или Ким Чен Ын, или там еще кто-то. Да? Или соседка, или сосед. Любопытно, вот там у нас на дачах, как членское собрание, там бой быков. Люди рассорятся так, что потом годами друг с другом не разговаривают. Представьте себе, да? Сколько горьких корней. Для верующего мы не имеем права иметь эти горькие. Мы не имеем права обижаться на Бога, которого допустил нам ни путевого соседа, ни путевую родственницу, ни путевого члена церкви, ни путевого реабилитанта или ни путевого руководителя там, в любом подразделении церкви. Это Божья благодать. Он нас так бьет и так нас смиряет, Он нас так растит. Смотрите, как написано в этом плане в послании Иакова. Четвертая глава, с 5 стиха. Или вы напрасно думаете, что говорит Писание, «До ревности любит Дух, живущий в нас». Но тем большую дает благодать. Поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Почему мы не хотим кого-нибудь простить? Почему мы обижаемся? Что нам мешает? Гордость. Ну, которая тоже у нас от сатаны, кстати. Это невысокое достоинство. Достоинство перед Богом – это то, что мы действительно обладаем, это великое благосостояние. Но гордость – это качество отрицательное для Бога. Поэтому и сказано, смотрите. «Бог гордым противится и смиренно дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит из вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам». Как можно противостать дьяволу, как можно приблизиться к Богу? «Очистите руки грешники и исправьте сердца двоедушные». То есть, двоедушное – это когда, ну, человек как шизофреник, ну, две души, шизофрен, ну, не, это же двоедушие, понимаете? Когда он то, как христианин живет, то, как грешник, то, как язычник, то, как христианин, то, как язычник. Ну, если ты не прощаешь, то ты тогда живешь, как язычник. И вот здесь сказано, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, смиритесь пред Господом, вознесет вас. Смириться пред Господом – это значит согласиться. Господи, подарили машину – слава Тебе! Украли машину – слава Тебе! Да? Или нет? Ну так ведь? Все в Божьих руках в нашей жизни. Абсолютно все. И если Бог это допустил… Очень важно смириться перед Богом тем путем, который Он сегодня вас ведет. Это средство духовного роста. Иначе вырастить нас невозможно. Без украденной машины, без проблемных родственников, без целого списка диагноза болезни вырастить невозможно. Не надо обижаться на Бога и людей, окружающих нас. Потому что вот этот горький корень, если мы обижаемся на те обстоятельства, которые окружили нас, значит, мы обижаемся на Творца, который их допустил. Понимаете, да? Поэтому сказано, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Слово «старайтесь» что обозначает? Это 14 стих Евреям 12 главе. Смотрите, что он обозначает. Гнаться, стремиться, добиваться. Гонитесь, стремитесь, добивайтесь мира с вашей стороны по отношению к грешнику. Но на основании святости. Для того, чтобы быть с ним в мире, не надо начинать с ним грешить. Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Чтобы вот такой приговор не услышать, как эта женщина бедная в Одессе там услышала на своих похоронах сама про себя и все остальные. Надо настроиться на то, что вы являетесь примирителями, вы начинаете, становитесь своей стороны, несете людям мир, разумный, рассудительный, но вы добиваетесь, вы стремитесь к этому миру. Иначе можно лишиться благодати Божией. Если мы не выбрали этот путь прощения, не выбрали этот путь примирения к людям, что написано, смотрите, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и им не осквернились многие. Слово «осквернилось» – это значит мараться нечистый, негодный. Дело в том, что тогда мы становимся негодными для Бога, и еще злословие там кого-нибудь других, в эту же злобу еще других втягиваем, понимаете? И таким образом можно лишиться благодати Божьей. Пример. Чтобы не было между вами блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ну, помните, Исав, для того, чтобы... Ну, он был голодный, помните эту ситуацию, да? И попросил у брата пищу, а тот ему говорит: слушай, вот первородство, свое достоинство первородства продай, я тебя накормлю. Ну, тот так и поступил. А первородство что вообще обозначает? Первородство обозначает, что он должен был наследство отца и благословение своего отца. То есть стать управителем в царстве отца своего. И он от этого всего отказался. Для нас же небо приготовлено. Для нас там царство приготовлено. И от этого всего можно отказаться, если ты не расстаешься со своей злобой, если ты не расстаешься со своей ненавистью кому-либо. Ибо вы знаете, что после того, желая наследовать благословение, был отвержен. За одну снеть. Интересно, снеть, он же просто хотел покушать, удовлетворить потребность, да, свою. Вот у нас бывает желание отомстить. Есть даже такое выражение, месть – это блюдо, которое подается холодным, продуманным, да? Так это и есть это снеть. Если мы кому-то приняли решение, что я отомщу, я сделаю, вот это и есть духовная снеть, которая лишает нас благодати Божьей. Поэтому, дорогие мои, мы сейчас приступаем к исполнению заповеди Господней. Выслушаем Слово Божие, которое звучит следующим образом, стоя в отношении вечери Господней.